Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 18 сентября. По народному месяцу слову Захарий и Елизавета. Изгнание кумохи. Христиане чтят память пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи, живших в Хевроне во времена царствования Ирода Великого. День этот считался одним из самых удачных для предсказаний, гаданий и других тайных дел. Но все эти приятные занятия приходилось откладывать до вечера, потому что с утра и до полудня все от мала до велика кумоху гоняли. А потом, набегавшись и умаявшись, шли в баню косточки распарить. Кумоха, кумаха, в народе старшей из сестер лихорадок слыла. И, как все представители нечистой силы, красотой и добродетелью не отличалась. Те, кому якобы доводилось с ней встретиться, перекрестившись и оглядевшись по сторонам, шепотом рассказывали: «Большеглаза, кумоха, и с лица худющая, а кожа у нее вся синью подернута, ходит в отрепьях, водит с собой горе злосчастье, а хвори за ней и сами бегут». Впрочем, находились среди людей сведущих такие, кто утверждал, что, несмотря на ее врожденную некрасивость, кумоху скорее щеголихой, нежели оборванкой назвать можно, потому что любит она в чужие платья рядиться и в зеркала оглядеться, а более всего в гладь речную. Но и те, и другие сходились на том, что кроме пакости ждать от кумохи нечего. А так как она с самого Тарасия с 10 марта по земле колобродит, никому покоя не давая, пора уже и честь знать. А если не хочет кумоха добровольно отправляться на свое постоянное место жительства в самую чащу темного леса, надо ее туда силой припроводить, чуть что кликнув на помощь домовых, которых она как огня боится. Бог его знает, то ли суета людская с криками, шумом и руганью, то ли вмешательство домовых помогало, но с этого дня обеспокоенной лесной барышни в деревнях не вспоминали, считая себя свободными от ее вмешательства до самой весны. Чтобы окончательно избавиться от кумохи, полагалось 18 сентября убрать дом, затопить баню и попариться березовым веником, ведь береза способна исцелить многие болезни. Нелюбима и презираема была кумоха, а вот дети, рожденные в день ее изгнания, отличались необычайными талантами. Считалось, например, что знают они управу на нечисть многую, а потому деревенские хозяева с радостью нанимали их в пастухи, доверяя любое стадо. Да и косарями, рожденные в этот день, слыли отменными, потому что одни на всю округу могли обкосить дальние низины и горючие лощины. А туда никто из самых отчаянных мужиков и сунуться-то не смел. Сено, в этих гиблых местах добытое, не только с особой охотой поедалось скотиной, а еще и своими целебными качествами славилось. Коровы на нем добрели, а хозяйки с гордостью похвалялись перед соседками невиданно жирным молоком, которое ведрами надаивали и все выдоить не могли. Но не только подобными талантами и трудолюбием славны были те дети. Отличала их от прочих людей недюжая сила, добронравие и отменное здоровье. А потому с особой охотой шли за них замуж первые деревенские красавицы, надеясь, что при таком муже их любая лихоманка стороной обойдет, беда минует, а бесплодица не зацелует. Все лихорадки, а их было 12, так же, как и кумоха, слыли женщинами простоволосыми. На Руси распущенные и непокрытые головным убором волосы считались характерным признаком женской распущенности. Платок на голове как бы укрывал женщину и ее красоту от посторонних мужских взглядов говорил о ее строгости и благонравности. В этот день примечали: до восхода солнца тучи красные, к ветру и дождю. Козы в ясный день вдруг стали прятаться под навес или заспешили с пастбища домой к резкому ухудшению погоды. Луковицы овощей и цветов имеют тонкую кожуру к мягкой зиме. Заволакивающие небо облака после продолжительной непогоды сходят, будто пеленой, к сухой и ясной погоде. Братья месяцы.